8c. 8c. В немецком языке много неопределенных местоимений, таких как многие. Viele. На конвенцию в Люцерну собралось много посетителей. Die Messe brachte viele Besucher nach Luzern. Все. Alles. Вы все поняли? Haben Sie alles verstanden? Все. Alle. Принимая во внимание все точки зрения. Wenn man alle Standpunkte berücksichtigt. Что-то, что-либо. Etwas. Что-нибудь хорошее из этого получится. Es wird etwas Gutes nach sich ziehen. Где-либо, где-то. Irgendwo. Где-то должен быть телефон. Irgendwo muss es doch ein Telefon geben. Ничего. Nichts. Я ничего об этом не знал. Ich habe nichts davon gewusst. Никто. Niemand. Ей никто не помог. Niemand hat ihr geholfen. Man используется в безличных утверждениях. Такие обороты весьма распространены. Мне показали гостиницу. Man hat mir das Hotel gezeigt. Неизвестно, что решат швейцарцы. Man weiß nicht, wie die Schweizer Bürger sich entscheiden werden. В немецком языке предлоги, управляющие винительным падежом, используются при обозначении движения, средства или направления. Самые распространенные – durch, сквозь, через, посредством, ohne, без, gegen, против, für, для, за и у, вокруг. Сколько ты заплатил за машину? Wie viel hast du für dein Auto bezahlt? Он прошел с собакой через лес. Er ist mit seinem Hund durch den Wald gegangen. Без вашего голоса мы проиграем выборы. Ohne ihre Stimme verlieren wir die Wahl.